кто заслужил порку, детки? Мне самому выбрать или как?» Он слегка шлёпнул по ближайшей койке электрокнутом. Кабель вошёл в подушку, и она взорвалась, обдав всё вокруг мелким синтетическим крошевом. Острый запах горелого пластика заполнил комнату. Свободной рукой Влад поманил онемевших людей. «Поверьте, уж я смогу найти виновных, и они мне заплатят. Или сознавайтесь, или я выбью из вас их имена». Боль, причиненная Фелону изменой раны, сменилась гневом. Электрокнут. Младший братец нервно-паралитического кнута. Не наносит тяжких повреждений и не дает загнуться от боли. Использовать его на тягловом скоте или для усмирения животных одно, для этого он и предназначен. Лупить им без разбора по живым людям совсем другое. Влад указал на человека, скрючившегося от страха в ногах койки Келла. «Ты!» – рявкнул он. «Иди сюда!» – Фелн отбросил одеяло. «Нет, Влад, оставь его!» Кланнер вскинул голову, и все разом уставились на наемника. «Ты? Неужели ты решил сдать тех, кто приперся в мой кабинет?» Фелн покачал головой. «Это я. Я во всем виноват». Влад злобно заржал и потряс головой. «Нет, Кел, не выйдет. То, что ты собственность Хана, не остановит мой кнут, даже если ты один из этих ублюдков». Фелон вышел на середину комнаты. «Честно, это я». Глаза Влада превратились в щелки. «Тебя там и близко не было. На кой черт тебе это?» Гончий Келла выдержал гневный взгляд Влада. «Вот и нет. Описать тебе, как все было, квяв?» Фелон поколебался. Мужество на секунду покинуло его. Сделав еще несколько шагов, он увидел рану, замершую за порогом. Боль от измены опять хлынула на сердце, но он усилием воли заставил себя продолжить игру. «Ты и Ранна были вместе, так сказать, наслаждались обществом друг друга». Он заставил себя рассмеяться, и пустота под сердцем ответила ему эхом. «И насколько я могу доверять своим ушам, вы наслаждались весьма активно». Смущение скользнуло у Влада в глазах. «Тебя там не было. Их было двое, и ни один по комплекции не напоминал тебя». Фелон ответил небрежным смешком. «Ты бы уверен? Ты был в таком состоянии, что вряд ли мог что-либо запомнить. Образы, звуки и время исчезли, да?» Влад гневно нахмурил брови. «Нафига ты ищешь приключений на собственную задницу?» «Мое дело. Я был там. Я единственный, не ищи других». Фелон через плечо посмотрел на рабов. «Любой подтвердит, что это был я, хоть сдери с них шкуру. Так зачем же дело стало?» Лицо Влада исказило гневом. «Я выбью из тебя дурь. Думаешь спасти дружков, но в конце концов сдашь всех. Поверь мне, сдашь как миленький». Фелон медленно покачал головой. «Делай свое грязное дело». Влад достал из кармана метровый конец белого шнура и бросил его к Кенниряну. «Раздень его до пояса, а потом подвесь за руки к верхнему ярусу коек». Пока Риан забирался на верхнюю койку, Фелон расстегнул комбинезон и завязал рукава вокруг пояса. Он протянул Риану руки, и пират ловко стянул шнуром кисти Фелона. «Ты шизанутый, Кел!» Риан пытливо заглянул в запрокинутое вверх лицо Фелона. «Не думай, что я рассыплюсь в комплиментах. Когда он вышибет из тебя правду, твоя смелость всем выйдет боком». Кел отрицательно помотал головой. «Был бы ты мужиком, Риан, ты бы понял меня. Я собрал электронную отмычку. Мне отвечать. И не беспокойся за себя». Он через плечо посмотрел на Влада. «Если я не раскалюсь, это его раздраконит больше, чем он мою спину. Этого вполне достаточно, чтобы держать язык за зубами». Повернув голову, он встретил недоуменный взгляд Ранны. Она тут же отвела глаза. Электрокнут, обжигая, обвился вокруг его груди. Скользнув по ребрам и по всей спине, как муравьи, разбежались комочки дикой боли. Судорога свела все мышцы тела, потом он обмяк и повис на связанных руках. Он собирался не издать ни звука, но агонизирующее сознание отказалось подчиняться, и нечеловеческий крик вырвался из глотки. Крики затихли лишь тогда, когда осипшая глотка отказалась исторгать звуки. Спустя некоторое время прекратилась и пытка.